Домой приятели возвращались, как в старые добрые времена. На мотоцикле. Март впереди, а Витька сзади. Не хватало разве что покинувшей Дальний Восток Наденьки Ли между ними, но... Красивая и целеустремленная девушка покоряла далекую столицу и думает, забыв о своем обещании писать. Впрочем, говоря по чести, наши герои, после всего, что им довелось пережить, тоже нечасто вспоминали о той безумной гонке под ночным небом Квантуна. У особняка Зимина против обыкновения было не протолкнуться. Ближе к входу припаркован лимузин атамана Забайкальцев, рядом две машины с охраной, вокруг которых толпились казаки его личного конвоя. «Здорово ночевали, станичники», — поприветствовал хорошо знавший их Колычев. «Слава богу», — отозвался Артюхов. «Давно приехали?» «Не особо». «А Владимир Васильевич?» «Все здесь, и вас спрашивали». Узнав, что их ждут, молодые люди сразу же направились к кабинету Зимина, где и застали обоих братьев. Во главе стола, как водится, стояла распечатанная бутылка водки, две серебряные стопки и легкая закусь. Но, видимо, больше для порядка. Выпито было относительно немного. «А вот ведь сволочи!» — продолжая разговор, ругался генерал. «И главное, сделать ничего нельзя. Уж я в штабе наместника и так, эдак, а мне одно да потому. Государственное, мол, дело, и глаза эдак в сторону, портрет его величества». «Ничего страшного, прорвемся», — в очередной раз попытался успокоить брата приватир. «Главное дело сделано». «Это точно», — кивнул наказной атаман. «И зато тебе, любезный мой, низкий поклон от всего войска». «Чай не чужие люди», — скупо улыбнулся Владимир Васильевич. «Выпить, что ли?» — потянулся к бутылке Зимин-старший. «А вот и ребята вернулись», — заметил воспитанников Ковторан. «Проходите, что встали». «О!» — подскочил генерал. «Вы тоже молодцы. Мне Володька про ваши подвиги все как есть обсказал. Так что вам, хлопчики, тоже благодарность от меня лично и от всего нашего общества. Ну-ка налеем». «А что отмечаем?» — поинтересовался Март, принимая стопку. «Казна расщедрилась», — ответил, как сплюнул атаман. «Выплатили за платину». «Все?» — обрадовался Колычев. «Все», — хмыкнул командир Бурана. «Ну, почти». «У нас в Сибири варнаки, и то честнее», — снова завелся генерал. «Это же надо на ровном месте 200 тысяч урвать». «Ого!» — едва не присвистнул Март. 8%! Но этот расход я принял на себя. Команда наградные получит в полном объеме». «А что с контрактом?» «Пока не ясно. Есть вероятность, что после получения призовых от казны заинтересованные лица просто озвучат свою цену. Если она окажется не слишком велика, все будет по-прежнему». «Владимир Васильевич», — заинтересовался Март, — «а сами контракты имеют одну стандартную форму или есть варианты?» «Да, имеются три разных. Да вот, кстати, циркуляр ВВФ. Посмотри, если хочешь, там даны все образцы договоров и инструкции по их применению». Отставив в сторону водку, Мартемьян углубился в чтение, и через некоторое время лицо его просветлело. «Какой любопытный момент», — задумался он. «А о чем ты?» — заинтересовался Зимин. «Да я тут после нашего ночного разговора немного проштудировал соответствующую литературу, и у меня появилось одно предположение. И, как следует из циркуляра, совсем не беспочвенное». «Ну-ка, ну-ка». «Смотрите, Владимир Васильевич, при заключении длинных сделок предполагается открытие особого листа заданий. Туда вносятся и визируются заказчиком все действия приватира за период». «Это не новость. В чем же твоя идея?» «В тексте не прописан отдельный механизм получения боевых приказов, точнее, боевых задач. Просто сказано, что они ставятся и заносятся в лист, оформляясь как очередная операция внутри рамочного контракта». «Так». «Мы можем предложить штабу внести разъяснение в этот пункт». «Пустой. Никто не станет менять текст высочайше утвержденного документа». «А мы не будем вносить новый пункт в сам договор. Мы сделаем протокол разногласий или доп. Соглашения, которое обозначим как разъяснение параграфа 3, пункт 4. И подробно зафиксируем, что имеем право на согласование каждого нового поручения в установленный срок. То есть фактически пропишем наше право на отказ от заведомо невыполнимых или неразумных приказов». «Хм, а ведь это идея. Не очень пока понимаю, как она может быть реализована и кто согласится взять на себя ответственность. Надо выдернуть Беньямина сюда к нам, без него не разгребемся. И, пожалуй, ради такого случая стоит связаться с самим его высокопревосходительством». «А кто это?» «О, брат, это очень важный человек, целый министр, член императорского совета одаренных, гросс и большой родитель за наше рейдерское дело. Без его помощи в свое время мне бы Бурана не получить было. Кстати, пока не забыл, спохватился генерал, мало что понимавший в юридической казуистике и делах одаренных. Ты, Володька, просил меня документы для вашего инородца. Это ведь он для Накагавы, подумал Март и с интересом уставился на Зимина-старшего. Было дело, кивнул хозяин дома. А что, получилось? Так не боги горшки обжигают, хмыкнул атаман и вытащил из кармана паспортную книжку. Держи вот все, как ты просил, и возраст подходящий. Чего ты скалишься-то? Удивленный Колычев перевел взгляд на своего опекуна и понял, что тот едва сдерживает смех. Не понимая, в чем, собственно, дело, он взял в руки документы, ознакомившись с ним, тут же присоединился к наставнику. В паспорте было написано «Ибрагим Оглы Алибек Хаджиев из ссыльных черкесов». Рейдеры — совершенно особый класс воздушных судов. В отличие от фрегатов, они должны в первую очередь перевозить грузы, но при этом иметь хорошую скорость и маневренность, чтобы их не мог перехватить противник. Плюс ко всему требовалось иметь вооружение на уровне хотя бы корветов. Как соответствовать этим противоречивым требованиям, каждый приватир решал сам, но, как правило, брался достаточно вместительный транспорт и подвергался основательной модернизации. В основном она сводилась к замене двигателей на более мощные, к установке вооружения, устройству дополнительных помещений для артиллеристов и абордажников, да еще иногда ко всему этому великолепию добавлялось легкое бронирование. Впрочем, последнее было редкостью. Иное дело «Буран». Об этом мало кто знал, но изначально он проектировался как специализированный быстроходный лайнер, предназначенный для снабжения воздушных эскадр в отдаленных уголках земного шара. Именно поэтому он изначально затачивался под более мощные двигатели и имел штатные места для установки орудий. Увы, пока шло строительство, концепция автономных воздушных соединений была признана несостоятельной. Плюс ко всему, предназначенные для него двигатели понадобились для других кораблей. Оставший долгостроем корабль отправился в отстойник, где его и обнаружил только что ушедший в отставку Зимин-младший. Несмотря на уход со службы, кое-какие связи у Ковторанга имелись, так что недостроенный корпус был продан ему по цене металлолома. Впрочем, заводское начальство и само было радо избавиться от ненужного актива, по всеобщему убеждению, только зря занимавшему место. Двигатели для начала установили, конечно, контрактные, то есть успевшие выработать свой ресурс и прошедший капитальный ремонт. Вооружение также было выделено по остаточному принципу. Однако начинающий рейдер с позывным «Зима» был упорен, не боялся трудностей, но самое главное, был удачлив. Сколотив команду из таких же, как он сам, лихих отставников, не сумевших найти себя в мирной жизни, брался за самые трудные, а то и вовсе гиблые контракты и неизменно выходил победителем. Постепенно Зимин набирал авторитет, а его корабль усиливал то движки, то вооружение. Через несколько лет неустанных трудов Буран и его грозный капитан заслуженно заняли место на самом верху пирамиды рейтинга российских приватиров. Оборотной стороной этой славы стало то, что у командования флота появились завышенные ожидания. Необходимо быстро доставить ценный груз? Задача для Зимина. Возможно, противодействие противника? Тогда тем более его. Что значит слабое вооружение? Японские корветы сбивать и получать вознаграждение, значит, не слабое. Ах, там могут быть фрегаты. Ничего, справятся, это же зима. Впрочем, от крупных боевых кораблей, находившихся после замены двигателей на пике формы «Бурана», и впрямь мог легко уйти. Более реальной была опасность, исходящая от малых кораблей-истребителей, согласно японской тактике, действующих при поддержке легких корветов. Но после череды выигрышных для Зимина стычек с зачастую более сильным противником, немного суеверные, как все азиаты, японские пилоты откровенно опасались связываться с проклятым гайдзином, не зря прозванным хитрым оборотнем Дзинко. Злой до драки, изобретательный и очень меткий рейдер, испытывавший к воякам страны восходящего солнца особые чувства, при всяком удобном случае бил ее авиаторов, что закономерно вызывало очередные дипломатические ноты и осложнения в отношении двух держав. Но от своей привычной манеры действий Зимин прямо не отказывался, ведя свою маленькую личную войну. В общем, после заключения контракта командование вцепилось в рейдера и его корабль мертвой хваткой. Первую неделю они практически без отдыха мотались между Ляодуном и различными пунктами северной части Корейского полуострова, доставляя срочные грузы разрозненным русским гарнизонам и их чосонским союзникам. Затем поток военной амуниции немного иссяк, чего никак нельзя сказать о креативных идеях штаба 3-го флота ВВФ. Новое задание требовало ни много ни мало отконвоировать два под завязку наполненных боеприпасами транспорта в осажденный Сеул. «Вы с ума сошли?» – без обиняков поинтересовался Зимин, у нарезавшего ему задачу полковника Грозовского. «Отчего же?» – изобразил улыбку застенчивого людоеда начальник контрразведки. «Напротив, мы убеждены, что только вы сможете выполнить это поручение». «Отчего ж такое доверие?» – желчно усмехнулся приватир. «Ну а на каком еще корабле флота есть сразу четверо одаренных?» – вопросом на вопрос отвечал полковник. «Только двое?» «Не унижайте себя ложью, господин капитан второго ранга, а доктор с младшим механиком. Прикажете их за штурвал усадить?» «Ну зачем же? Вы с молодым Колычевым прекрасно справитесь с этим и сами. Что ж до остальных, не мне вам рассказывать, что сферы могут взаимодействовать между собой, подчас кратно увеличивая возможности обладателей». «Желаете присоединиться?» — пристально посмотрел на одаренного контрразведчика Рейдер. «В другой раз», — поспешил уклониться от предложенной чести Грозовский. «Я решительно отказываюсь». «Будете на дополнительное соглашение ссылаться?» «Черту дополнительное соглашение. Я и мой корабль последнюю неделю не вылезали из рейсов. Или требования уставов на третий флот уже не распространяются?» «Распространяются, господин Зимин», — вздохнул собеседник. «Но видите ли, в чем дело?» «Не вижу». «Да некого больше», — разозлился полковник. «А другого времени может и не быть». «Чтобы надежно прикрыть такой груз, нужна огневая мощь фрегата, а лучше двух. Я своими пуколками японцев только раззадорю. Будь возможность уйти еще так сяк, но ведь конвой бросать нельзя». «Нельзя, Владимир Васильевич, никак нельзя». «Так какого? Пардон за мой французский». «Это военная тайна, но... а, была не была. В общем, все наличные фрегаты сегодня вечером уйдут в крейсерство. Японцы, разумеется, об этом узнают и попытаются их перехватить, ослабив блокаду вокруг Сеула. Сами понимаете, другого шанса может не случиться». «Так пошлите какой-нибудь корвет, того же боярина!» «Это не разглашается, но на нем оба ходовых движка запороли». «Час от часу не легче. А какие еще есть тайны?» «Эх, господин Зимин, ваше высокоблагородие, да вся эта операция одна сплошная тайна. Во-первых, официально этот груз предназначался для Чунцина. Во-вторых, все уверены, что транспорты к выходу пока не готовы. В-третьих...» «Что в-третьих?» «Двойная оплата». «Господин полковник», — фыркнул Ковторанг, — «я и мой экипаж достаточно заработали в последнее время. Совать голову в петлю за пару лишних тысяч в данной ситуации как-то даже неприлично, что ли». «А как же долг перед Родиной?» «Господи боже, когда же я так задолжать-то успел?» «Воля ваша», — вздохнул контрразведчик. «Ну, не получит сеульский гарнизон боеприпасы, так что ж теперь? Перемогутся как-нибудь. В самом деле, вы ведь тоже не из железа. Отдыхайте, набирайтесь сил, дел впереди еще много». «Пытаетесь на совесть надавить, господин жандарм? Грубая работа». «Да какая там совесть? Ступайте уже, наконец, мне некогда». «Хорошо», — решился Зимин. «Я возьмусь за это дело, но после него сразу же ставлю буран на обслуживание и даю краткосрочный отпуск команде». «Вы серьезно?» — удивленно посмотрел на него полковник. «Ждете, пока передумаю?» «Нет-нет, конечно, я на все согласен», — заторопился Грозовский. «И уверен, что в штабе согласятся на все ваши требования». «Вот и славно. Подпишите требования на топливо и масло». «А разве это не прерогатива отдела технического обеспечения?» «Так-то да, но по какой-то непонятной причине документы за вашей подписью исполняются гораздо быстрее. Не знаете почему?» «Хитрец вы, батенька». Размашисто подмахнул бумаги полковник, после чего испытующий посмотрел на приватира. «Совсем забыл. Начальником гарнизона Сеула совсем недавно назначен контр-адмирал Ландсберг». «Исполать ему?» — пожал плечами Зимин. «Я слышал, что прежде у вас были не самые приязненные отношения с Янушем Феликсовичем». «Вас неверно информировали. У нас нет и не было никаких отношений». «Вот, Дашка. Ладно. Однако, надеюсь, это не станет проблемой». «Нет, если...» «Если что?» «Если в приказе будет русским по белому написано, что по выполнению задания Буран должен как можно скорее вернуться в дальний». «Полагаю, это тоже возможно». «За подписью командующего третьим флотом адмирала Макарова». «Хм, моего слова вам, как я вижу, недостаточно». «Лично мне более чем. А вот для начальника гарнизона мнение младшего по чину офицера интересно лишь постольку-поскольку». «Хамите, Зимин». «И в мыслях не было». «Ладно, черт с вами, будет вам приказ». «Так я могу идти?» «Разумеется». Говоря о своей неосведомленности, контрразведчик, конечно, лукавил. В Третьем флоте все или почти все были прекрасно осведомлены о вражде между двумя офицерами. Правда, о настоящих причинах этого противостояния никто доподлинно не знал. Но вот о несостоявшейся дуэли слышали многие. Случись подобное в гвардейском экипаже или хотя бы в Первом флоте, Ландсбергу пришлось бы расстаться с мундиром. Но здесь, на заднем дворе Великой Империи, на многие условности смотрели сквозь пальцы. Но приказ есть приказ, и чертыхающемуся про себя Зимину не оставалось ничего иного, как приступить к его выполнению. Прогноз погоды, выданный синоптиками, оказался самым неутешительным. В том смысле, что, несмотря на октябрь, на небе не было ни облачка. Напротив, ясное солнышко, сухо и тепло. И, разумеется, прекрасная видимость для вражеских наблюдателей. Единственным утешением могло служить новолуние, но... Впрочем, пока что ничего не предвещало осложнений. Паллада с варягом и впрямь ушли в рейд, демонстративно пройдя вдоль западного корейского берега, заставив одним своим видом всех японцев уйти под защиту береговых зенитных батарей. И было весьма вероятно, что все крупные корабли противника рванут за русскими фрегатами, пока те не вышли на оперативный простор и не лишили островную империю ее торговых путей. Оставалось лишь решить, как именно проложить путь. «Разрешите?» — отвлек Зимин от тягостных раздумий стук в дверь. Первым побуждением командира было послать незваного визитера ко всем чертям, но он все же сумел справиться с минутной слабостью и почти нейтральным тоном сказал: «Войдите». «Кэп, есть идея», — просунул голову внутрь Колычев, убедившись, что его наставник один просочился внутрь. «Ну, рассказывай», — хмыкнул заметивший горящие глаза воспитанника капитан. «Я вчера в Вигигуне с народом перетер», — начал Март, сбиваясь от волнения на арго будущего. «Так вот, люди говорят, что джапы держат дозоры по всему периметру столицы. Правда, не слишком частые. Но на некоторых верхушках гор ставят какие-то мачты. Почти наверняка это будут радары». «Все это, положим, не новость. Что-то еще?» «Я думаю», — решился Март, несколько задетый равнодушным тоном наставника. «Надо нам пройти на ПМВ над рельефом местности, там же горы кругом. Главная опасность, если враг засаду устроит на обратной стороне склона, на выходе из какого-нибудь распадка или седловины». «Продолжай». «Так вот, чтобы такого не случилось, надо мне отдать вертушку, в смысле разведбот. Я загружу по полную сферу, и никто от меня не спрячется. Риск минимальный. Не станут они ради такой мелочи себя раскрывать, будут ждать основную цель. А я тем временем все разведаю. И алис нормалис?» «Алис нормал», — машинально поправил ее Зимин. «Вариант, если честно, так себе. К тому же ты не учел несколько важных моментов. Первое. Сеул в двойном кольце. Внешний фас развернут как раз против нас, насыщен средствами ПВО и теми самыми мачтами радарами. Второе. Основные высоты по периметру столицы Кореи оседлали ли зенитные батареи японцев, или как минимум наблюдательные посты, обеспеченные радио или проводной связью. Так что даже прорвав первый круг вражеской обороны, мы гарантированно встретим несколько звеньев вражеских истребителей, а может и пару дежурных корветов. Как что тогда нам быть? Получается, вообще без вариантов. Ну почему же? Нет нерешаемых задач. Самое логичное — это отвлекающая атака группы бомберов. Патрули вынуждены будут встретить их, а мы тем временем почти без проблем проскочим. А у нас есть эти корабли? То есть нас поддержат? Нет. Ну если нет, тогда я пошел готовить разведбот. Это в любом случае неприемлемо. Ты нужен на борту. Наша тройная связка, я, ты и Ким, на месте наводчика носового орудия, это мощный ресурс в случае боевого столкновения. У меня еще мысль появилась. Не слишком ли много за сегодня? Впрочем, говори. Они наверняка так же, как и я, решат, что транспорты, если попробуют пролезть, то как раз на ПМВ, тихонько. А мы наоборот. Поднимемся 10 на 10, дадим полное ускорение, и когда подойдем ближе к внешней линии обороны, просто выключим маршевый двигатель, чтобы исключить шум винтов, и начнем снижаться по глиссаде, проще говоря, будем падать с ускорением, одновременно летя вперед и вниз. Если шума не будет, никто нас не засечет. Сколько там километров между внешней и внутренней границами осады? Порядка 5. Мы проскочим их за секунды, отмахнулся Март. И опять врубаем мотор и уходим за линию нашей обороны. Противник даже среагировать не сможет, разве что у них радары все-таки действуют. Пока такой информации у наших нет. Пеленгаторов мало, а те, что есть, заняты прикрытием баз и аэродромов. Твой вариант интересен. Надо провести расчеты и по Бурану, и по транспортам. Посмотрим, что получится. И если уложимся в срок, то почему бы нет? Всякий раз, когда Колычев брался за штурвал, на него накатывало ни с чем не сравнимое чувство полета. Так, вероятно, ощущают себя птицы, забравшись на невообразимую для прочих живых существ высоту. Но именно сегодня, занимая кресло пилота, молодой человек почувствовал настоящую ответственность. И именно ему принадлежал план, от успеха выполнения которого зависела не только его собственная жизнь, но и судьба сразу 4 экипажей воздушных кораблей, а возможно и всего сеульского гарнизона. Расшалившись от всего этого воображения, просто заставляло Марта держать сферу как можно шире, чтобы дать возможность заглянуть за горизонт, в попытке предугадать будущее, которое стремительно и неотвратимо становилось настоящим. Избранный им походный ордер не отличался особой замысловатостью. Первым на большой высоте шел Буран, а за ним, отставая примерно на 3 километра, неспешно двигались номерные транспорты с боеприпасами, к которым премудрое начальство в последний момент добавило еще и летающий танкер с провокационным для немного суеверных летунов названием «Святая Варвара». «Только этого нам до полного счастья не хватало», — вздохнул, узнав о пополнении каравана Зимин, но возражать было уже поздно. Дождавшись темноты, корабли один за другим поднялись в небо и взяли курс на восток, продолжая плавный набор высоты, пока, наконец, не добрались до 10 тысяч. Убедившись в правильности показаний высотомера, шедший главным Буран плавно развернулся на 8 румбов к Зюиду и повел своих подопечных к цели. Все время полета маленький караван должен был строго соблюдать беспрецедентные меры предосторожности. Во-первых, режим радиомолчания, во-вторых, безусловную светомаскировку, а в-третьих, что вызвало наибольшее недовольство, маршрутный план штурмана получили перед самым вылетом. Таким образом, Зимин надеялся избежать утечки информации. Примерно в 20 километрах от первой линии вражеских позиций на всех русских кораблях одновременно заглушили маршевые двигатели, после чего в непривычной, даже страшной для летчиков тишине начали снижение. Максимальная скорость, которую могли развить на большой высоте сравнительно тихоходные транспорты, была 160 узлов. И вот теперь они, под воздействием силы земного притяжения, неотвратимо набирали ход, снижаясь или даже почти падая по отлогой кривой. Даже если бы вражеские наблюдатели сумели заметить что-либо в темном небе, времени на реакцию у них просто не оставалось. К тому же радаров на этом участке еще не было, а звуковая разведка никак не могла услышать выключенные двигатели. Земля молчала. Ни одного выстрела не ударило снизу, ни одного разрыва не вспыхнуло в темноте. Лишь яркие южные звезды и белая лента Млечного Пути сияли из бесконечности космоса. Отделявшие их от аэродрома назначения километры были пройдены в считанные минуты, и лишь на последнем участке, когда основная опасность уже миновала, Март вышел в эфир и срывающимся от долгого напряжения голосом скомандовал. «Конвою включить двигатели, навигационные бортовые огни. Радист, связь с базой, пусть встречают». Не только враг, но и штаб сеульской эскадры благополучно проспал появление конвоя. Никто толком ничего не успел понять, как возникшие словно из ниоткуда, разом засветившиеся огнями и посадочными прожекторами корабли, принялись заходить на посадку на свободном участке аэродрома. Ведь самый большой риск был, что наши по нам начнут стрелять. Вот была бы потеха. Татьяна не очень любила ночные дежурства. Полеты в такое время редкость, поэтому просто приходится тупо сидеть и ждать непонятно чего. Однако после того, как она выздоровела, никакой другой работы ей пока не поручали. И вот попробуй пойми, то ли жалеют, то ли уверены, что ничего иного ей доверить нельзя. «Трудно быть девушкой в таком мужском царстве, как ВВФ», — вздохнула она и, отстегнув наушники от интеркома, встала из диспетчерского кресла. Сделав пару шагов, чтобы размять затекшие ноги, она сладко потянулась и вдруг увидела себя в небольшом зеркальце на стене. Картинка, если честно, была не очень. Болезненно худая, с впалыми щеками. Выбритые перед операцией волосы все никак не отрастут, отчего приходится, не снимая, носить берет. От и без того небольшой груди остались лишь воспоминания. Так что единственным украшением стала медаль на георгиевской ленте и золотая нашивка за ранение. И только глаза остались прежними, большими и лучистыми. Замигавшая внезапно на интеркоме лампочка вызова на какое-то мгновение ввела ее в ступор, но затем Таня опрометью бросилась на свое место и подключилась к связи. «Я Буран, бортовой номер 143 Буки», — раздался какой-то поразительно знакомый голос в наушниках. «Прошу принять конвой. Я Буран, прошу принять конвой. Блин, спят они там, что ли?» «Я Йон-сан», — затараторил в микрофон девушка. «Назовите свой эшелон и координаты». «Высота 500, координаты. Прямо над вами». «Что за дурацкие шутки? Немедленно назовите координаты. Ой, мамочки!» Подсвеченный вспыхнувшими бортовыми огнями черный даже на фоне ночного звездного неба корпус рейдера пронесся над диспетчерской башней, а следом за ней появились еще более темные массивные туши транспортов. «Твердер Ци 200 раз, прошу разрешения на посадку», — подал голос пилот одного из них. «Твердер Ци 211», — вторил ему другой, — «прошу разрешения на посадку». «Твердо Кака 18». «Господи, да откуда вы взялись?» — простонала Таня, но в микрофон отвечал уже собранным и деловым тоном. «ТР-201 занимает синюю полосу, ТР-211 — красную, ТК-18 — уходите на боковую, включая подсветку». Щелкнув тумблером, девушка зажгла мощный прожектор и осветила взлетно-посадочные полосы. «Вас понял, сажусь», — практически хором ответили пилоты транспортов и летающего танкера. «Буран», — продолжила она, — «ваша полоса красная, садитесь, как только ее освободит 211-й». «Вас понял». Когда корабли наконец приземлились, оставалось главное — доложить о прибытии каравана дежурному по гарнизону. Обычно о подобных событиях наверх сообщал старший по аэродрому, но его не было, и Таня, внутренне поежившись, потянулась к трубке аппарата военной связи. «Дежурный Ландсберга», — отозвался усталый голос на другом конце провода. «Докладывает диспетчер аэродрома прапорщик Калашникова. В Йон-сан прибыл караван. Два транспорта, летающий танкер. Конвой — рейдер Буран». «Вы же там с ума сошли? Какой еще караван? Нам ничего не сообщали». «То, что я вам перечислила. Барышня, что вы несете?» «Я вам не барышня, а офицер», — разозлилась Татьяна. «Докладываю, что вижу. Вижу я транспорты, причем очень тяжело нагруженные». «Вас понял. Конец связи». Судя по всему, столь эффектно приземлившийся отряд воздушных судов не остался незамеченным. Вокруг здания аэропорта поднялась суета. Туда-сюда бегали люди в форме и без. У быстро светлеющего неба зачем-то поднялись лучи прожекторов и принялись торопливо обшаривать воздушное пространство, имитируя бурную деятельность. Снова зазвонил зуммер, на сей раз внутренней связи. «Дежурный диспетчер», — подняла трубку девушка. «Калашников, что происходит?» — прохрипел динамик голосом капитана-лейтенанта Нифонтова, сурового дядьки с обожженным лицом, которого она боялась до дрожи в коленях. «Приземлился караван из трех транспортов и одного корвета», — звенящим от ужаса голосом доложил Таня. «Позывные назвали?» «Так точно». «Кто конвоир?» «Буран, бортовой номер, 143 Буки». «Понятно. Где расположила?» «В синей и красной зонах. Танкер на боковой площадке». «Хорошо». В голосе начальника появилось что-то вроде одобрения. «Отбой!» «Все. Кажется, пронесло», — успела подумать она и вытерла внезапно вспотевший лоб. Несмотря на то, что в училище ее готовили на пилота, во время службы ей пока еще никто не решился доверить штурвал. Тем не менее, в технике пилотирования она немного разбиралась и, хоть и с некоторым опозданием, поняла, что маневр, выполненный пилотами «Бурана» и номерных транспортов, был очень опасен, но вместе с тем чрезвычайно красив. Проделать такое под силу лишь настоящему асу, а тут сразу 4 корабля. Примерно через полчаса после посадки в диспетчерской башне начал собираться народ. Первым пришел Нифонтов, за ним прибежали поднятые по тревоге сменщики Тани, а вслед за ними появились и командиры приземлившихся транспортов и их конвоира. «Ну ладно, зима», — желчно усмехнулся капитан-лейтенант. «От него чего угодно ожидать можно. Но вы-то как на такое решились?» «Честно говоря, сам до сих пор не верю, что жив», — ухмыльнулся пилот летающего танкера. «Но зато ни одна узкоглазая шалава в мою сторону так и не выстрелила». «Тише, Хвостов, оконфузишь мне барышню». «А, это девица?» — деланно удивился офицер. «Не признался?» Несмотря на то, что Таня успела привыкнуть к грубоватым шуткам летчиков по поводу своей наружности, слова пилота показались ей обидными и несправедливыми. «Господин капитан-лейтенант», — обратился она к начальнику, — «смену я сдала, разрешите идти?» «Ступайте, Калашникова», — кивнул Нифонтов и, дождавшись, когда за девушкой закрылась дверь, добавил. «Хоть ожидал, хоть нет, а дело свое она знает». Договорив, он обвел всех присутствующих таким взглядом, что зубоскалить им резко расхотелось. «Разбор полетов отложен на другой раз», — продолжил начальник аэродрома, — «но завтра жду от всех подробный отчет с указанием высоты, углов атаки и...» Напрасно улыбаетесь, Зимин, от вас тоже. Сильно вряд ли, Николай Политович, только что не зевнул в ответ рейдер. В мой контракт это не входит. А что входит? Нахмурился капитан-лейтенант. Доставка грузов для осажденного гарнизона Сеула. Сколько помню, коносаменты, главным образом боеприпасы и топливо. Извольте убедиться, что все выполнено. С этими словами рейдер передал начальнику управления полетами папку с документами. Чудно. А это что? Приказ командующего третьим флотом адмирала Макарова. Буран остается в оперативном подчинении штаба третьего флота и не входит в сеульский гарнизон. Кстати, необходимо завизировать успешное выполнение и точное время прибытия. За это не беспокойся, все оформим как надо просто. Как ты вообще до этого додумался, Володя? Ты про оперативное подчинение или? Или. Если честно, то я тут ни при чем, Коля. Младший пилот у меня новый, вот он и составил план полета. Сын Андрея? Да. Ладно, тогда пусть он их и нарисует. Грузы еще не раз доставлять придется, потому план схем пригодится. Хорошо. Только у меня встречная просьба. Распорядись, чтобы нас без очереди заправили, и мы сразу же перелетим на Приватирский аэродром. «Так вы же не входите в сеульский гарнизон», — ухмыльнулся Нифонтов. «Да, но требования, подписанные начальником материально-технического обеспечения флота, у меня есть». «Я смотрю, они там в штабе совсем с дуба рухнули», — махнул рукой капитан-лейтенант. «Один отдел не знает, что творит другой. Черт с тобой, Зима, сейчас пришлю заправщик». Тем временем, не знавшая, что за нее заступились, Татьяна выбежала из башни и, спрятавшись в каком-то закутке, расплакалась от обиды. Она понимала, что это недостойный офицер и просто некрасиво, но ничего не могла с собой поделать. Ей было так жалко себя, так одиноко в этом царстве грубых мужчин. «Барышня, что с вами?» — раздался над ней чей-то голос. «Ничего», — насупилась она, — «и вообще оставьте меня в покое». «Но я же вижу, что вам плохо», — таким искренним и открытым тоном настойчиво повторил незнакомец, что она поневоле обернулась. Перед ней стоял молодой, пожалуй, даже симпатичный корейский парень в летном комбинезоне с нашивками техника. Судя по всему, он был из экипажа одного из только что прибывших транспортов, потому что раньше она его не встречала, или... «Витька, ты где?» — позвали его. «Я сейчас», — отозвался он и добавил извиняющимся тоном. «Тут девочка плачет». «Ну, конечно», — вздохнул Март. «Где Ким, там и...» «Да ладно тебе, разве не видишь, что-то случилось?» «Вижу», — кивнул Колычев, разом отметив зареванную физиономию, офицерские погоны, нашивку о ранении, после чего скользнул в сферу и... «Таня?» — против воли вырвалась у него. «Какая Таня?» — выпучил глаза Виктор. «Ты что, ее знаешь?» «Не ты, а мы», — поправил ее приятель. «Это же наша Таня. Ну, помнишь, в Сокчо, бой на аэродроме с японцами». «Точно!» — воскликнул пораженный Ким. «Танечка, как мы рады тебя видеть!» «Ребят, это вы?» Протерла заплаканные глаза Калашникова и с недоверием уставилась на них. Было чего удивиться. Худые вихрастые мальчишки из приюта, какими она их запомнила, превратились в сильных и уверенных в себе парней, а перед ними сейчас стоит зареванный, некрасивый и вообще. «Ну-ну», — неловко обнял ее Март, и девушка доверчиво прижалась к нему лицом. «Скажи, кто тебя обидел, и мы с Витькой порвем его, как тузик, шапку». «Никто», — пробубнила она, старательно пряча физиономию. «Погоди, ведь это ты была диспетчером?» «Ага. И ты нас посадила?» «Да, но они все равно смеются». О том, кто именно отконвоировал столь необходимый для гарнизона груз, совсем недавно произведенный в контр-адмирала Ландсберг, узнал последним. Не без удовольствия, поглядывая на свое отражение в зеркале, Януш Феликсович благодушно улыбнулся. Если так пойдет и дальше, веренные ему силы не будут ни в чем нуждаться, принося своему командующему очередные награды. «Как им удалось проскользнуть через японскую блокаду?» — покачал он головой. «Так это ж Зимин!» — пожал плечами адъютант. «Ты мне этого не говорил?» — нахмурился адмирал. «Разве?» «Да и черт с ним!» — пришло вдруг в голову Ландсбергу. В конце концов, он доставил топливо и боекомплект для войска и эскадры. Стало быть, мне это полезно. А вот будет ли полезно ему? До моего особого на то распоряжения Бурану оставаться на аэродроме, топливо не выделять, команду в увольнение не отпускать. Ваше превосходительство, осмелюсь доложить, что Зимин уже перегнал свой корабль на аэродром приватиров. Как он посмел? У него там собственная стоянка, не говоря уж о том, что он является совладельцем значительной части инфраструктуры рейдерской базы. Немедля вернуть? Никак нельзя, Януш Феликсович. Их объекты, согласно законам, пользуются правом автономии. Черт знает что. стоянка на аэродроме приватиров имела еще то преимущество, что совсем рядом с ней находилась Одесса, самый популярный среди рейдеров трактир. Дойти туда не составляло никакого труда, а список развлечений мог удовлетворить даже самых взыскательных клиентов. Оставив на корабле только дежурную смену во главе с Аконфеевым, Зимин со спокойной душой разрешил подчиненным увольнение. Более того, будучи уверенным, что на собственной стоянке с Бураном ничего не случится, он тоже решил немного расслабиться и отправиться в свое любимое заведение. Разумеется, прихватив с собой Марту и Витьку. «Наконец-то и вы!» — с усмешкой встретил их на пороге Беньямин. «Я уж думаю, не покажетесь». «С чего бы это?» — удивился капитан. «Твои парни уже половину бар вылокали, а тебя все нет и нет». «Как видишь, я уже здесь». «Что с контрактом? Неужели выиграла?» «В общем и целом, да». «Отлично. За это следует выпить, причем немедленно». «Не вижу повода отказываться. Пойдем, заодно расскажешь, чем вы тут дышите». «А-а-а!» — с досадой махнул рукой Беня. «С тех пор, как стал командовать Ландсберг, все катится под откос. И что самое противное, я не знаю, как этому противостоять. Обложил со всех сторон курляндская морда. Этой ночью Ладога и Тобол получили серьезные повреждения во время рейда. Вот четкое впечатление, что их ждали. Зуб даю, крыса сидит на самом верху». «Никто сейчас в строю из наших остался?» «Да почти все в ремонте, что не день новой атаки». «Плохо. Потери?» «Хватает. За неделю больше 10 человек не досчитались. Еще 32 в госпиталь попали». «Что скажешь? Ну, давай помянем воинов. Только сначала перекусим». «Конечно. Я распорядился накрыть стол в кабинете, или ты желаешь в общем зале? Там, наверное, не протолкнуться?» «Точку. Твои уже куролесят и угощают остальных». «Тогда я к ним позже загляну. Сейчас хочется немного покоя». Семен Наумович с подобострастным видом отвлек управляющего партии. Опять звонили из Империала. Какого черта им надо? Спрашивали какого-то Колычева и просили сообщить, как только он появится. Вот оно что, нахмурился Беньямин, после чего испытующе посмотрел на Марта. Очевидно, это тебя, парень. Появились друзья в Сеуле? Вроде нет, пожал плечами молодой человек, уже догадываясь, кто бы это мог быть. Если вы не против, я отвечу. Валяй. «Я вас догоню», — пообещал он опекуну с Витькой, после чего решительно направился к стойке с телефоном. «Вызов уже прервался», — извиняющим тоном сообщил слуга. «Ну, если угодно, я наберу». «Сделай, братец», — согласился Март и похлопал по карману в поисках денег для чаевых, но ничего не нашел. «Не извольте беспокоиться», — не без сожаления вздохнул партия. «Для господ офицеров Бурана у нас все бесплатно». Впрочем, дело свое он знал и через минуту с загадочным видом протянул клиенту трубку. «Алло», — четко произнес тот. «Марти, милый, как я рада снова слышать тебя», — промурлыкал знакомый женский голос. «Привет, Белла. Откуда ты узнала, что я здесь?» «Не обижай меня, Марти. Я ведь все-таки репортер, и узнавать все первая моя профессия». «Совсем забыл». «Вот видишь», — в голосе девушки прорезался легкий упрек. «А я тебе никогда не забываю». «Я о тебе тоже помню, просто немного устал». «Ты в чем дело? Приезжай ко мне, я тут скучаю». «Такая шикарная женщина совершенно одна?» — усмехнулся Колычев, явственно слышавший в трубке звуки музыки, чей-то смех и разговоры. «Позволь тебе не поверить». «Господи, какой же ты иногда зануда. Ну, конечно, я не одна. Тут очень приличная компания, есть важные люди и все такое». «Так в чем проблема?» «В том, что все они мне ужасно надоели. Марти, не будь таким, как это по-русски, букой. Приезжай, обещай, ты не пожалеешь». «Может, лучше ты к нам в Одессу?» — сделал последнюю попытку, начавший заводиться пилот. «Припортовый кабак? Благодарю покорно. Слушай, Марти, если ты не хочешь меня видеть, то так и скажи. К чему эти отговорки?» «Ладно, я скоро буду. Только дай мне несколько минут, чтобы привести себя в порядок». «Отлично, я тебя жду». Вернув трубку портье, Колычев на минуту задумался. С одной стороны, он ни на секунду не поверил во внезапно вспыхнувшую страсть именитой журналистки. Ей явно что-то от него было нужно, и это точно не интервью. С другой, продинамить такую шикарную женщину было выше его сил. В конце концов, как он узнает о настоящих намерениях мисс Ли, если будет ее избегать? Успокаивая себя подобными соображениями, он взял ключ от забронированного за ним с Кимом номера и направился к себе. Весь экипаж во главе с командиром сейчас пьянствует, так почему же он не может позволить себе немного расслабиться? Быстро приняв душ и сменив белье, он в задумчивости остановился перед чемоданом. Аннабель сейчас явно в шикарном обществе, а смокинга у него нет. Как, впрочем, и парадной формы. Хотя... Черные брюки, ослепительно-белая рубашка с узеньким галстуком. На ноги полуботинки, все-таки вокруг, хоть и по-корейски мягкая, но осень. Поверх недавно купленная короткая кожаная куртка с крылышками пилота на правой стороне груди и длинное белое шелковое кашне. Из оружия ограничился верным браунингом ХП, поясной кобуре. Все же время военное, да и сам он не арбузами торгует. А вот к мечу на всякий случай даже не стал подходить. Если верный Гунта попросится, не откажешь, и являться с ним на вечеринку как-то все-таки чересчур. Критически осмотрев получившийся образ в зеркале, молодой человек не смог удержаться от сарказма. Мачо, блин. Еще бы в жопу трепера, совсем жар птицей бы. Для полного соответствия не хватало лишь темных очков, но их пока что делали с маленькими круглыми линзами, отчего носившие их сразу же становились похожими на кота Базилио из детского фильма. Ладно, очки есть на мотоциклетном шлеме. Мотоцикл, к слову, тоже был. Накануне вылета в Корею Март попросил Зимина разрешить взять с собой Нортон. Тот, немного подумав, разрешил. Дескать, в хозяйстве все сгодится. К слову, байк для пилота – вещь во всех отношениях полезная. Аэродромы, они широкие. Устанешь туда-сюда ноги бить. Нет, ходьба, конечно, полезна для здоровья, но утомляет своим однообразием, к тому же требует времени. А личный мотоцикл весит немного, место занимает еще меньше, зато всегда готов в один миг домчать куда надо, без потери минут и сил. Так что Колычев не стал спускаться в гараж, а напротив направился к Бурану, где в техническом отсеке его дожидался верный железный конь. Спустив его по аппарели, молодой человек дернул кикстартер и, помахав рукой караульным, дал газу. «Куда это его черт понес?» — лениво поинтересовался один. «Небось, по бабам!» — мечтательно отозвался второй. «Мало ли, что ли, шлюх в Одессе? Надо бы доложить. Дай парню погулять!» — не согласился с ним собеседник. Оказавшись в кабинете, Зимин с удовольствием выпил за удачный рейс вместе с Бенни, после чего немного закусил и отправился проведать экипаж. «Веселитесь, парни!» — поощрил он своих подчиненных. «Сегодня вся выпивка за мой счет!» «Да здравствует зима!» — заревели обрадованные матросы и техники, после чего с удвоенным рвением принялись за дело. «Что с тобой, Виктор?» — поинтересовался он, вернувшись, усидевшего как на иголках Кима. «Марта до сих пор нет». «Куда же он делся?» — насторожился мгновенно скинувший хмель командир. «Пошел перезванивать и пропал». «Может, уехал куда?» — первым сообразил Бенни. «Сейчас я проверю». Увы, многоопытный Семен Наумович ничего не знал про мотоциклы и потому позвонил не на КПП, а в гараж. Дежурный, обойдя свои владения, доложил, что все автомобили на месте, а такси к трактиру не подъезжали. «Может, устал и завалился спать?» — предположил Бенямин. «Вполне возможно», — кивнул Зимин. «Прошлой ночью ему досталось, считая, весь полет из сферы не выходил». Март добрался до места, почти не встретив патрулей. Такая легкомысленность со стороны военных властей показалась ему малопонятной. С другой стороны, ему эти встречи были точно не нужны, никаких пропусков он не имел. Через сферу, контролируя дорогу впереди, он во избежание ненужных вопросов попросту объехал окольными путями два попавшихся по пути блокпоста. В городе заметно прибавилось разрушений. Да и освещения никакого не стало, что особенно бросалось в глаза по сравнению с почти мирной жизнью в Дальнем и Порт-Артуре. Да, в Сеуле было темно. Соблюдалась общая светомаскировка, слепые, заклеенные крест-накрест белой бумагой окна. Тишина на улицах. Очевидно, комендантский час. В гостинице, за плотно занавешенными портьерами, напротив царила жизнь, горел яркий электрический свет. И в целом мало что напоминало о войне. Ресторан «Империал» отличался той олиповатой роскошью, которую во всем мире традиционно считают русской, и какой практически никогда не бывает в действительности роскошных заведениях нашей страны. Лепнина перемежалась с позолотой, бархатные портьеры драпировали окна и стены, мебель с претензией на шик из палисандра. Слава богу, хоть обошлись без пляшущего медведя и косоворотк на официантах. Самовар, впрочем, в углу стоял. Под стать обстановке были и посетители. Обер и штаб-офицеры всех родов войск, как русской, так и чосонской армии, в блестящих мундирах. Разбогатевшие на военных поставках коммерсанты в смокингах. Ну и, конечно, представители местной богемы. Молодящиеся трагики и безголосые певички с расширенными от кокаина зрачками. Потомки знатных родов, растратившие свою жизнь между борделями и опиокурильнями. И просто какие-то темные личности, обделывающие под шумок свои дела. «Ну где же еще обитать наши акули-пера?» — с усмешкой подумал Март, обозревая раскинувшийся перед ним филиал Содома и Гоморры. «Вы заказывали столик?» — осведомился метрдотель, не решив еще, стоит ли пускать столик экстравагантно одетого молодого человека. «Меня ждут», — отозвался он с уверенностью человека, которого просто не могут куда-либо не пустить. «Марти, я здесь!» — замахала рукой заметившая его мисс Ли. Сказать, что она выглядела великолепно, было бы непростительным преуменьшением. Все в ней — прическа, макияж, обтягивающий умопомрачительную фигуру вечернее платье и туфли на высоком каблуке — предназначалось только для одной цели — ослеплять многочисленных поклонников и простых смертных, удостоенных счастья видеть ее неземную красоту. «Наконец-то ты пришел!» — явно обрадовалась она, легко и естественно поцеловав Марта в губы на глазах у всей публики. Затем подхватила его под руку, демонстрируя тем самым расположение и свои права на него. «Господи, как от тебя веет холодом! Ты что, шел пешком?» «Нет». «Дай угадаю. Ну, конечно, кабриолет, а в нем прекрасный юноша в развивающемся на ветру шарфе. Как романтично!» «Очень!» — не стал разубеждать ее Колычев. «Пойдем я кое с кем тебе познакомлю», — безапелляционно заявила Аннабель и буквально потащил ее по залу. «Смотри, этот усатый и очень важный господин — директор департамента снабжения корейской армии Хванг Джан Ли. А за столиком под пальмой рядом с фонтаном расположился полковник Сараваткин из штаба сводной стрелковой дивизии. А тот толстый янки с наглыми глазами и сигарой в зубах — Руперт Коллинз. Выдает себя за коммерсанта из Чикаго, но чем занимается, на самом деле никто не знает. Наверняка шпион». «Это твои друзья?» «О чем ты говоришь, Марти? Это нужные люди. Мои друзья сидят за тем столиком, но мы туда не пойдем». «Почему?» «Надоели. Давай лучше потанцуем. Я 100 лет не танцевала с хорошим партнером». «Разве?» «Опять ты ведешь себя как зануда. Нет, я понимаю, что ты проделал трудный путь и что вы на Буране обвели епошек вокруг пальца, но почему бы тебе хоть немного не расслабиться?» «Действительно», — согласился с ней Колычев. «Пуркуабы, как говорится, и не па». В этот момент заиграл оркестр, и Март с Аннабель закружились в вальсе. Судя по всему, мисс Ли тут хорошо знали, а потому внимательно следили за ней и за ее новым фаворитом. Возможно, даже делая ставки. Долго ли продержится подле нее этот никому неизвестный красавчик? Впрочем, вскоре к ним присоединились другие. Но все равно именно они оказались самой яркой и красивой парой на этом зажатом между столиками танцполе. Стоит ли говорить, что оказавшемуся в юном теле Колычеву было приятно кружить в танце столь сногсшибательную партнершу, чувствовать, как под ладонями податливо извивается ее гибкое, но сильное тело, вдыхать тонкий аромат дорогих духов? «Ах, Марти, ты меня совсем закружил!» — томным голосом сообщила Аннабель. «Будь так любезен, отведи свою партнершу к столику, мне нужно выпить». «Тогда, может, лучше к бару?» «Отличная мысль, пойдем». Однако стоило им освободить танцпол, как перед ними возник хлыщеватый офицерик с адъютантским аксельбантом на мундире и, слащаво улыбаясь, преградил дорогу. «Куда же вы, прелестная миссис Ли?» «Шит!» — вырвалось у девушки, очевидно успевшей набраться еще до появления Марта. «Януш Феликсович». «Послушайте, любезный», — прервал его Колычев, — «вы видите, что барышне немного нехорошо». «Молодой человек», — парировал адъютант. «Когда мне понадобится узнать ваше мнение, я кликну в переднюю». «Я сказал, отвали, убогий». «Марти, не надо!» — всполошилась Аннабель, в планы которой вовсе не входило участие в публичном скандале. «Это мой хороший знакомый, нет никакой нужды ссориться с ним из-за таких пустяков». «Ну что вы, мисс Ли, мы вовсе не ссоримся!» — практически по-змеиному прошипел офицер. «Скажите его превосходительству, что я с большим удовольствием присоединюсь к нему просто немного позже. Как вам уже разъяснил мой друг, мне просто необходимо припудрить носик». «Конечно, конечно», — проявил галантность хлыщ, подарив многообещающий взгляд ее спутнику. «Кто это?» — поинтересовался Март, когда тот ушел. «Никто», — отмахнулась девушка. «Лейтенант Козырев, адъютант здешнего командующего адмирала Ландсберга». «Ты с ним знакома?» «К несчастью, да. Видишь ли, Марти, я недавно брала у него интервью и, кажется, сваляла дурака. Он почему-то решил, что имеет на меня какие-то права и время от времени достает меня знаками внимания». «Ты с ним кокетничала?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась девушка, но потом, немного поразмыслив, кивнула. «Разве что совсем немножко». «Но он принял это за обещание». «Да, черт бы его побрал. Если хочешь, я увезу тебя отсюда». «Спасибо, конечно, но это не решит мою проблему. Хотя, давай я лучше представлю тебя как своего парня. Этот адмирал ужасный собственник, и если узнает, что мы с тобой пара, наверняка отстанет». «А мы пара?» — удивился Март. «А ты разве против?» — пристально посмотрел на него Аннабель, но через минуту прикрыла лицо руками. «Господи, что я творю? Прости, пожалуйста, я не имею никакого права просить тебя об этом. В конце концов, он командующий, а ты простой пилот». «А знаешь что, давай», — неожиданно сам для себя согласился Колычев. «Только учти, что у нашего командира какие-то давние нелады с Ландсбергом. В общем, то, что я с Бурана, может еще сильнее его оскорбить». «Странно, что я не слышал эту историю раньше. Ты обязательно ее расскажешь, но позднее. Сейчас мне надо в дамскую комнату». «Ладно», — кивнул Март, проводив взглядом свою спутницу. Контр-адмирал Ландсберг оказался высоким представительным мужчиной в вицмундире с орденом святого Владимира в петлице. На его породистом лице застыло немного презрительное выражение, как бы говорящее присутствующим: «Знаю я, кто вы есть». В сущности, это было правдой. Януш Феликсович нисколько не обманывался по поводу нравственных качеств собравшейся в империале публики, но все это были нужные люди, необходимые ему и его высоким покровителям, позволившим своему протеже достичь столь значимого положения. С началом осады Сеула мало кому известный адмирал неожиданно для самого себя угодил на первые полосы газет. Его называли героем, возглавившим сопротивление японской агрессии, лучшим военачальником русской армии и даже асом из асов. Последнее было, откровенно говоря, совсем уж неправдой, несмотря на дар. Нет, летал он в свое время не хуже иных и прочих, но карьеру Ландсберг строил не в боях. Умея заводить друзей среди сильных мира сего и угадывать сокровенные желания начальства, он упорно и методично шел к своей цели, пока не достиг сегодняшнего положения. Оборотной стороной были напрочь испорченные отношения с некоторыми старыми товарищами вроде Зимина. Но оно, как говорится, того стоило. «Ну, наконец-то и вы, милая Аннабель!» Радушно улыбаясь, встретил он успевшую почистить перышки журналистку. «Право, я успел соскучиться». «Доброй ночи, мистер Ландсберг», — одарила профессиональной улыбкой девушка. «Но разве мы не встречались вчера во дворце Кёнбок-кун?» «В самом деле?» — картинно удивился адмирал. «Увы, моя дорогая, в разлуке с вами время тянется так медленно, что мне показалось, будто прошла целая вечность». «Вы так галантны», — с легкой досадой в голосе отозвалась мисс Ли, которую успели порядком поднадоесть затасканные комплименты стареющего ловеласа. «А кто этот цветущий юноша?» — обратил благосклонное внимание на ее спутника командующий. «Очевидно, ваш новый паш?» Слово «паш» он произнес с таким видом, будто хотел сказать «Альфонс», но в последний момент передумал и подобрал более мягкое выражение. «О, нет», — поспешила вмешаться Аннабель, заметившая, как вспыхнуло лицо Марта. «Этот молодой человек — настоящий герой, пилот». «Вот как? А чего же он не в мундире? Настоящие герои сейчас в армии, уж тем более пилоты». «Я приватир, ваше превосходительство», — отчеканил молодой человек. «Даже так?» — поморщился Ландсберг. «Как ваше имя?» «Мартемьян Колычев». «Никогда не слышал». «А вот это было обидно», — возмутилась журналистка. «Вы что, совсем не интересуетесь моими передачами? Я совсем недавно брала у этого юноши интервью, и вот, пожалуйста». «Смиренно приношу вам свои извинения, богиня», — поспешил пойти на попятную адмирал. «Так много дел, что всего не упомнишь. Впрочем, что-то такое припоминаю, кажется, связанное с трагедией в дальнем». «Именно так, мистер Ландсберг». Не без яда в голосе отозвалась Аннабель. «Рада, что память вернулась к вам». Самое интересное с точки зрения Марта заключалось в том, что адмирал врал. Он явно очень хорошо знал про юного Колычева. Но вот появление здесь молодого человека, да еще вместе с мисс Ли, для него явно оказалось сюрпризом, причем не слишком приятным. «А еще», — продолжила девушка, — «он пилот Бурана. Да-да, того самого, что отконвоировал прибывший сегодня караван с боеприпасами и топливом». «А вы хорошо осведомлены, милочка. Интересно только откуда?» «Мне, в отличие от вашего Козырева, никто жалований за просто так не платит. Приходится работать». «Боже, какой у вас злой язык!» — рассмеялся адмирал. «Опять прошлись по нашему Жоржу. Что он вам такого сделал?» «Отбил любовника». «Ха-ха-ха!» «Адмирал, прекратите смеяться и немедленно предложите нам с Марти сесть». «Конечно, конечно», — отозвался Ландсберг, вытирая выступившие на глазах слезы платком из тонкого батиста. «Вы и ваши друзья, моя дорогая, всегда желанные гости за моим столом». «Благодарю». «Угощайтесь, молодой человек», — Барстон предложил командующий. «Вы и впрямь сделали большое дело, хотя и весьма рискованным способом. Просто чудо, что транспорты не угодили под обстрел зениток». «Так не попали же?» «Вы правы, мой друг, победители не судят. Кстати, не соблаговолите ли объяснить, как вы здесь оказались?» «В каком смысле?» «В самом, что ни на есть прямом. В городе осадное положение, передвигаться по нему без особой на то надобности запрещено. А я не помню, чтобы подписывал вам пропуск». «Не знал об этом», — прикинулся простачком Март. «Поэтому просто взял и приехал». «Черт знает что!» — сокрушенно вздохнул Ландсберг. «Бьешься, бьешься, а никакого порядка». «С другой стороны, ваше превосходительство, разве приглашение Беллы не может считаться признаком крайней надобности?» Говоря так, он намеренно назвал Аннабель коротким именем и положил руку ей на плечо. «Оставьте моего друга в покое, адмирал», — промурлыкала мисс Ли и, не подумав, отодвинуться от Колычева. «Вам ли не знать, что этот дурацкий пропускной режим никто не соблюдает, а патрули из корейских военных за серебряный доллар пропустят хоть самого адмирала Ямамото?» «Ну вот, опять вы выдали военную тайну», — усмехнулся Ландсберг. «Положительно. Представительниц прекрасной половины человечества никак нельзя допускать к ним. А вот ваш молодой друг абсолютно прав. Если бы меня позвала такая женщина, как вы, я бы не промедлила секунды, но, увы. Кстати, отчего вы ничем не угощаетесь? Не стесняйтесь, прошу вас». «Покорно благодарю, ваше превосходительство, но я сыт». «А вы, мисс Ли?» «Не притронусь ни к чему, пока вы, адмирал, не выпишете Марти пропуск», — неожиданно заявила Аннабель. «А зачем?» – парировал Ландсберг и добавил, явно передразнивая. «Ведь этот дурацкий пропускной режим все равно никто не соблюдает». «Мистер Ландсберг», – в голосе девушки прорезался металл. «Ну что вы со мной делаете?» – сделанным смешком сдался тот и, вырвав из записной книжки листок, черкнул там несколько строк. «Держите. Адъютант поставит печать, потом в штабе смените на постоянный». «Благодарю». Вынужден был взять пропуск Марк. «Козырев!» — позвал Ландсберг. «Где же он, черт бы его драл? Прошу прощения, мисс Ли, иногда крепкие слова сами вырываются». «Ничего», — с невинным видом повторила знаменитая афоризм Аннабель. «Я ваших военных терминов все равно не понимаю». Увы, адъютант никак не находился, пока кто-то из слуг не заглянул в уборную и не обнаружил там Козырева с торчащим из груди ножом. После этого, разумеется, поднялся переполох. Появилась местная полиция, почти одновременно с ней жандармы. «Прошу всех оставаться на своих местах», — зычно выкрикнул дежуривший перед главным входом усатый унтер, после чего все услышавшие его предпочли с криками разбежаться. «Только этого не хватало», — побледнел Ландсберг, разом растеряв свой уверенный вид. «Что делать?» «Тебе надо убираться отсюда», — шепнула Марту на ухо Аннабель. «Но почему? Наверняка кто-то видел вашу ссору с этим идиотом». «Но я его не убивал». «Господи, да кому сейчас это интересно? Я знаю, как работают мозги у Бобби». «Но если я сейчас сбегу, это вызовет подозрение». «Смотря как ты это сделаешь. Ландсберг, трус и постарается смыться. Если ты уедешь вместе с ним, все будет нормально». «Я с ним?» «Положись на меня, Марти». С этими словами девушка кинулась к адмиралу и что-то горячо зашептала ему на ухо.